Глава 13. У нас договор. Я никак не могла замолчать. Машина неслась по дороге к отелю. Максим сжимал пальцы на руле, а я не могла успокоиться. Меня снова пугали его намеки. Трахаться с ним? Ни за что. Ты сам обещал, что никаких отношений между нами быть не может. Я просто играю роль твоей жены или помощницы. Я запутывалась все больше и больше. Голова пухла от последних событий и мыслей. Плевать. Никакого секса, слышишь, Баринов? Я предпочту, если ты будешь звать меня по имени, прорычал мужчина. А я предпочту, если ты будешь относиться ко мне более уважительно, почти закричала я в ответ. И будешь выполнять те условия, что сам же подтвердил. Он ничего не ответил, просто смотрел на дорогу и только. Замолчала и я. Удивительно, как нас обоих взволновал обычный поцелуй. Казалось бы, что такого? Мы оба взрослые люди, оба с опытом. У него так наверняка, с более обширным. Но и он разозлился. Я нервно ломала пальцы. Он периодически дотрагивался до прокушенной губы кончиком языка. Так ему и надо. Не только же мне должно быть больно. Ночевать ты будешь у меня. С чего это? Я ощетинилась. Да, я сказала Петровичу, что мы действительно женаты, но спать с ним в одном номере? На такое я не подписывалась. И плевать мне, что о нас подумают. Он же сказал, что мы венчанная пара. Вот, вдруг я считаю, что это грешно. С того, что я так сказал, прорычал Баринов. И прекрати со мной спорить, меня это бесит. Я показала ему язык. От неожиданности. Тоже мне, нашелся тут руководитель. Но говорить ничего не стало. Какой в этом толк? Я уже поняла, что если Максим что-то решил, он все равно сделает по-своему. А кататься на его плечах мне уже порядком надоело. Короткая беседа с охраной на КПП, и перед нами открылся шлагбаум. Ну надо же. Он умудряется незарегистрированную машину протащить на территорию отеля. Где он ее вообще достал так быстро? Видимо, действительно для него не существует преград. Я снова обхватила свои плечи. Пойдем. Он припарковался прямо перед главным входом. «Котенок!» Я закатила глаза. «Меня зовут Катерина. Просто Катерина. Без «е» в начале и без уменьшительных суффиксов. Но разве ему есть до этого дело?» Максим распахнул дверь. Мужская ладонь повисла перед моим лицом. Я сжала губы и вложила свою руку в нее. «Джентльмен, блин!» Насчет того, где мне можно будет переночевать в его номере, я не переживала. Это же президентский люкс. Там одних диванов в каждой комнате понатыкано. Так что, хоть меня и бесила его настойчивость, я покорно шла за фиктивным мужем в его номер. Ничего. Сегодня действительно был сложный день. А вот завтра мы поговорим. И надеюсь, он поймет, что мои доводы разумные и обоснованы. «Время позднее», — глухо сказал Максим, закрывая за нами дверь номера. «Предлагаю принять душ и лечь спать». «Иди», — согласилась я. «Пока он там плещется, я даже успею удрать к себе. Ключик от всех номеров у меня по-прежнему лежит в сумочке». «Нет, котенок, в душ мы идем вместе». «Что?» Он обхватил меня руками и просто содрал с меня футболку. Не успела я хоть что-то сообразить, как Макс сдернул с моих бедер джинсы. «Пойдем, котенок». Меня подхватили на руки и понесли в ванную комнату. В главную, не в гостевую. «Максим!» Я попыталась отбиться, но все было бесполезно. Вода хлынула из лейки тропического душа водопадом, оглушила, заставила зажмуриться и закрыть рот, чтобы не наглотаться горячей жидкости. «Вот и умница!» — раздался жаркий шепот позади. Максим вступил в душ вместе со мной, прямо в одежде, как был. И пусть я была в нижнем белье, все равно его близость заставила меня волноваться. И не зря. Обхватив мою талию ладонями, он прижал меня к себе спиной. Его пальцы сжимали меня, словно он сам с собой боролся, а я только вздрагивала, как мокрая кошка от его горячих рук. Мы оба дышали, как загнанные звери. Максим сдвинул руки на мой живот, стиснул кожу, дотронулся подушечкой пальца до пупка. Это было одновременно остро и щекотно. От испуга я дернулась назад, уперлась попкой в его пах и ощутила, что мужчина уже вполне готов. Даже более чем. Я дернулась уже вперед, но он не позволил. Паника. Я просто в капкане его тела. Куда бы я ни пыталась сдвинуться, везде был он. Шумное дыхание обжигало мне шею. Руками он растирал мне кожу, а бедрами толкался в ягодицы. Я захлебывалась. Воздухом, водой, эмоциями, желанием. Я же не деревянная, и у меня давно никого не было. Очень давно. А Баринов, он просто сексуальный идол. «Тебя надо помыть», — хрипло прошептал он мне на ухо. И не успела я возразить, как он стащил с меня трусики вниз по ногам. «Максим!» «Тш-ш-ш!» Я заскулила, сжала бедра в попытке прикрыть от его рук самое сокровенное местечко. Не глядя, Макс взял с полки гель для душа и выдавил себе на ладонь столько, что потекло между пальцев. Как завороженная я наблюдала за его действиями, и только когда он стал растирать средства по моей коже, сообразила, что вообще-то можно было бы хотя бы отстраниться, выскочить из ванной, не знаю, убежать. Но я снова выгибаюсь под жаркими скользкими от мыла ладонями. Они скользят, нежно, но требовательно ласкают мой живот, бедра. Баринов резко отодвинулся, завел руку мне за спину. Секунда, и лямки бюстгальтера ослабли. Я ахнула, попыталась придержать, но Максим сдернул его. «Просто кайфуй, тебе надо немного расслабиться». От мужской хрипотцы по телу пробежали мурашки. Соски напряглись, а на коже дыбом встали миллионы крохотных волосков. «Расслабиться? Серьезно?» Накрыв ладонью лобок, Макс скользнул пальцами между моих влажных складочек. Это было несложно, тело было покрыто пенным гелем. «Максим!» Я хотела выкрутиться из его объятий. Он переходил все границы. Обхватив меня рукой под грудью, Баринов прекратил мои попытки освободиться. «Ну почему он такой сильный?» Упираясь ему в грудь затылком, мне хотелось застонать, зарычать, завыть, потому что его пальцы вытворяли такое. Гладили, мягко натирали клитор, аккуратно ныряли в мою дырочку. Не глубоко, так, чтобы только раздразнить меня до звериного воя. Надавив на бедро, Макс вынудил меня расставить ноги шире. И я закрыла глаза. Подчинилась мужской воле и только вспоминала, что нужно дышать, когда воздух в груди заканчивался совсем. Низ живота стал тяжелым. По нашим телам стекала прохладная вода, а мы горели. Я точно. Потому что уже ничего не соображала. Сама подавалась вперед, чтобы направить пальцы Максима туда, куда мне нужно. Чтобы удовольствие стало еще более острым, безграничным. Но оно не случилось. Баринов вдруг забрал у меня свою руку. Повернул кран, чтобы вода стала теплее. Я захлопала глазами. В голове уже шумело подступающим наслаждением. Но меня его лишили. «Максим?» В мокрой одежде он вышел из душевой кабины. Снял с себя рубашку, джинсы. С громким хлюпом бросил одежду на пол и нагло ухмыльнулся. «И заметь, никаких намеков не было. Никакого секса, котенок. И никаких оргазмов».